Он не должен был ломать моих природных данных. Ему надо было осторожно вести меня, развивая музыкальность, общую культуру, давать разучивать нетрудные арии и так далее. Диапазон у меня был 2,5 октавы. Иван Сергеевич, постоянно говоря на уроках о крепкой опоре, о крепкой диафрагме и не объясняя, что это значит, в результате заставил меня зажать диафрагму. И сразу у меня перекрылось дыхание, сжалась гортань и «прощай» верхние ноты. Да и вообще голос стал мельче. Я, конечно, понимала, что со мной происходит неладное, но что делать? Прежние свои ощущения я потеряла и не могла их восстановить, потому что они непродуманны, неосознанны. Для меня жить, дышать и петь было одинаково просто и естественно. Через полгода я от него ушла. Не имея своего жилья, я скиталась по углам, по знакомым. Чувство одиночества и заброшенности не оставляло меня, несмотря на то, что за мной ухаживали мужчины, вокруг было много молодежи, искавшей дружбы со мной. Но я создавала вокруг себя стену, через которую люди не могли пробиться ко мне. А сама я не шла им навстречу. Эта черта была во мне всегда. Я просто физически чувствовала на себе броню. Жизнь научила меня всегда быть готовой за себя постоять. И с годами эта необходимость превратилась в потребность создать свою собственную крепость, быть независимой, недосягаемой, иметь возможность закрыть за собой дверь. Величественная красота и таинственное обаяние Ленинграда с его белыми ночами, с холодно-классической строгостью стройных линий архитектурных ансамблей, отраженных в свинцовой воде Невы и выступающих на фоне почти белого неба, располагает к созерцательности, к внутренней собранности и к тоске. Я одиноко бродила по любимым местам, и мне не хотелось видеть никого рядом. Наша северная Пальмира, чудо, возникшее на осушенных болотах велением великого Петра, город, построенный на костях. Но, в конце концов, мое одиночество привело меня к замужеству. Летом 1944 года я вышла замуж за Георгия Вишневского, молодого моряка. Уже через неделю стало ясно, что брак наш — ошибка. Он не хотел, чтобы я пела, чтобы училась, чтобы я шла на сцену. Он ревновал меня даже к старику-педагогу, подкарауливал на улице, чтобы увидеть, с кем я выхожу. В общем, история старая как мир. И когда 1 сентября 1944 года я поступила в театр опереты, разразился скандал, положивший конец нашему браку. Мы расстались навсегда после 2 месяцев супружеской жизни. И только фамилия Вишневская напоминает мне о том, что это действительно было. В Ленинградский областной театр опереты привела меня знакомая девчушка. «Пойдем, поступим в театр. Будем ездить. Интересно». Пришли к директору, Марку Ильичу Рубину. Спели ему по романсу. Сами молоденькие, по 17 лет, фигурки чудесные. Ну, нас и приняли. Дали зарплату 70 рублей, при норме 20 спектаклей в месяц, плюс 50 рублей суточных, когда театр на гастролях. Да ничего, другим еще хуже. Я считала, что еще и много мне дали. Наша примадонна получала по новым деньгам 120 рублей в месяц. «Приходите завтра на репетицию. Будете ходить в массовках, в хоре», — найдем для вас, что делать».